Глава 26. Думала, в сказку попала. Рита вновь собиралась в город и вновь волновалась. На улице жара, ткани, конечно, все сплошь натуральные, но снова будет тяжело. Сразу становится понятным, почему дамы не носятся, сломя голову, и не едят, как не в себя. Некуда просто, вот и весь секрет. Потому и точенькие такие, что с детства перетянутые, не поесть толком, не побегать, не поплавать и не позагорать. Да здесь, наверное, и купаться-то негде, разве только в ручье за домом. Ладно, что в чужой монастырь ходить со своим уставом, никакого толку с того не будет. Поэтому одеваемся и машем. Филипп снова остался дома, и Рита снова посадила посреди библиотеки Марго и жили в гостиную, будто невзначай, пусть сидит. Накануне Марго показала в зеркале, что Филипп прилежно перебирал книги в назначенном шкафу, переписывал их, начиная с верхней полки шкафа, протирал пыль, сидел на стремянке и читал то, что ему попадалось. Ну, это Рите было знакомо и понятно. Ничего из библиотеки не брал, в карманы не складывал, к себе не уносил. Ладно, пусть продолжает, а дальше поглядим. Тем более, что сегодня Рита отправлялась в город вдвоем с Валентином, а дамы сказали, навестят всех в воскресенье, пока же будем шить. Лиф для Риты, платье для Бабетты и шляпку для Эрмины. Всегда же есть что шить. У порядочной дамы просто не может быть иначе. Госпожа Фонтен, когда Рита показала ей своих кукол, изумилась, попросила разрешения потрогать, восхищалась шарнирами и переключающимся взглядом и сказала, что с радостью сошьет для них одежду, прекрасные бальные наряды. Им ведь подойдут бальные наряды. Девочки тоже увидели и завизжали от восторга, потому что никогда не встречали настолько удивительных кукол. Уж, конечно, у Эрмины есть куклы, сейчас ими играет маленькая сестренка Мадлен. И еще иногда берут братья, чтобы у них были прекрасные принцессы, которых нужно спасать от злодеев и разбойников. Но те куклы тряпочные, с фарфоровыми головами, руками и ногами. И Эрмина не раз шила на них платье, и с удовольствием сошьет прогулочное платье для госпожи Марго и сорочку для господина Жиля. Это ведь быстрее и проще, чем на себя. Это точно, быстрее и проще. Рита сама бы сейчас с большим удовольствием села и занялась шитьем. Только вот как раз на шитье-то времени и не оставалось. Нужно было садиться в карету и отправляться. Рита вышла на крыльцо, у которого уже стоял экипаж, и обомлела. Коней не было ни одного, а по месту кучера, где в прошлый раз сидел Валентин, ползали 3 или 4 жирных черных паука и 2 крупных серых мыши. Тьфу, ладно мыши, но пауки, да еще такие здоровущие, они ж, наверное, ядовитые. На визг сбежались все обитатели дома, даже Филипп прискакал из библиотеки. Кот окинул Риту и карету печальным взглядом, вздохнул и сказал: «Я разберусь и успокою госпожу Маргариту». И так уверенно он все это сказал, что остальные поклонились, пожелали счастливого пути и удачи в делах и разошлись. А Валентин снова вздохнул и повернулся к Рите. «Госпожа Маргарита, я о чем вас вчера просил? Не паниковать». «Я испугалась», — вздохнула Рита. «Ладно, мыши, но такие громадные пауки. Ядовитые, да?» «Нет, госпожа Маргарита, обычные». «А почему такие огромные?» «Так ведь непростые. Знаете, каких трудов мне стоило уговорить паучью матерь их отпустить?» «Кого уговорить?» «Ну вот, час от часу не легче. Еще и паучья матерь какая-то». «Паучью матерь», — терпеливо повторил кот. «Она живет на чердаке, с самого начала, как господин Гийом построил дом, и тоже приглядывает, чтобы ничего недозволенного не завелось». Никаких чужих, посторонних жуков-пауков. Только свои, которые ничего не напортят. Ага, не напортят. Знаешь, сколько паутины лично я уже вымела и выгребла? Так то не простая паутина, а охранная, продолжал вздыхать кот. Она для того, чтобы дом без хозяина не рассохся и не рассыпался. 100 лет это и человеку много, даже если он маг. А дому тем более, он не живой. За ним присмотр нужен и уход. А кто это сделает, раз хозяина нет? Так хотя бы замедлить разрушение. «Так это что, способ консервации, что ли?» — нахмурилась Рита. «Ну вы даете, господа хорошие. Паутина как способ консервации. Кто б мог подумать, а? И почему меня этому не учили ни в университете, ни на работе?» — качала она головой. «Так кто ж вас знает, чему вас там вообще учат в вашем университете?» — не спустил кот. «А сейчас ехать пора, зажмурьтесь». «Это еще зачем?» — не поняла она. «Нужно. Или не зажмурьтесь, ну и не визжите». Рита только вздохнула. А кот спустился с крыльца к карете, заглянул под днище, выманил оттуда спрятавшихся от Ритиного визга пауков и легким движением руки превратил их в 4 вороных коней. Рита вдохнула и выдохнула. И поняла, что ей казалось странным в упряжке прошлый раз, кроме того, что конюшня стоит пустая. Госпожу Фонтен привезли вороные кони, а в город в воскресенье их возили серые, мышастого окраса. Что, мыши тоже? А карета случаем не из тыквы? И почему бы не поймать крысу и не превратить ее в кучера? Ну что ж, пауки так пауки. Везут, значит, надо ехать. На машине ездила, на автобусе ездила, на поезде ездила, на самолете летала, на лодке плавала. Теперь вот на пауках поездит. Все в копилочку. 30 минут тряски, и они на городской площади. Рита глянула на часы, что красовались на местной башне. Ровно 30 минут до полудня. Только вот никакого письма ей никто не отдаст. Или... При помощи Валентина она выбралась из кареты, подхватила юбки и потопала к дому нотариуса. Постучалась. Ей никто не открыл. Тогда она попробовала открыть дверь. Звякнул колокольчик. Выскочила служанка. В прошлый раз она подавала кофе. Раскрыла дверь пошире, предложила зайти в прихожую. «Здравствуйте», — кивнула ей Рита. «Не подскажете, господин нотариус не оставлял для меня ничего? Мы должны были встретиться сегодня, но по понятным причинам, увы, уже не встретимся». «Вы же госпожа Маргарита из заколдованного дома?» «Нет, ничего не оставлял. Он был очень доволен, что вы к нему пришли в воскресенье. После вашего ухода ходил в великой радости по кабинету и говорил сам с собой, что дело выгорит непременно и что он будет не он, если на этом деле не заработает. А в чем состояло дело, я и не знаю. Господин Луи нам ничего не рассказывал. Но, говорят, скоро приедет молодой господин Луи. Ему, говорят, уже сообщили, и он через 3 дня будет в Савилье, а оттуда до нас рукой подать. Ну вот», — сообщила служанка. «Благодарю вас», — кивнула Рита. «Я загляну, когда приедет молодой господин Буасси. До свидания». Служанка поклонилась и попрощалась. Рита вышла и столкнулась нос к носу с господином Ламбером. «Что это вы там делали, госпожа Маргарита?» — поинтересовался он. «Спрашивала, какие новости, и не оставлял ли чего для меня господин Буасси», — пожала она плечами. «И как? Не передавал вам привет с того света?» Местный полицейский продолжал ехидничать. «И что, думаете, если бы передавал, я бы вам рассказала? Мало ли что нас связывало», — усмехнулась Рита. «Позвольте пройти». Тот посторонился. Рита дошла до кареты, взяла за руку ожидавшего Валентина и повлекла его к дому банкира. Взгляд Ламбера сверлил ей спину. У самого порога банка она оглянулась. Ее прямо встряхнуло от той неприязни, какую тот взгляд излучал. «Интересно, где это она успела перейти Ламберу дорогу и не заметить этого?»